Изенька, ну что вам стоит две цифры? У меня живот болит, я вареньем вашим отравился. Ах, вот я сейчас как вызову неотложку, как увезу тебя в инфекционку. Лучше я в инфекционке полежу, там хоть спокойно. Изенька, ну, пожалуйста, пусть контрольно мне напишет. Изи угрожающе тычет пальцем в сторону Август. По информатике напишет. Да ни за что, это шантаж. Напишешь, черт с тобой, паршивец, говори. 388-11, выкрикнул Изя, шмыгая носом. И все тело их, и спина их, и руки их, и крылья их, и колеса кругом были полны очей, все четыре колеса их. Ну и ну, говорит Августа, а что это? Иезекииль, бог его знает, что он там имел в виду. Нет, Гершензон на что-то намекает. Не знаю. Четыре колеса, что-нибудь передвижное, может, такси, таксопарк. А мне кажется, — говорит Августа, — тут все дело в глазах. Клиника Филатова. Так я пойду, — спрашивает Изя, тихонько пятясь к двери, — а то мама волнуется. Нет, — спохватывается Ленка, — так дело не пойдет. Завтра с утра встречаемся, будем колеса с глазами искать. Он же ясно сказал, где мы встречаемся, Августа. Может, мне что-то больше не хочется на остановке. У памятника Пушкину, на бульваре. Но это подойдет, там проезд закрыт. Ты слышал, Изя? У Пушкина в 10 утра. Ну нет, мать налегает на дверь. Это ж без меня, мне на сольфеджио надо, и вообще... Изенька, ну ты же сам видишь, он без тебя не хочет. Мой муж вот так, ну, хоть еще разик, еще, это ж безопасно. Безопасно, как же? Ну ты же сам напросился. Так это с утра было. — В лицей, — за могильным голосом говорит Августа, — можешь больше не приходить. — Да вы что, тетя? Какая тебе тетя выродок? Вот сейчас прям твоей маме позвоню. — Ладно, ладно, — шмыгает носом Изя, — не надо маме. Приду я к Пушкину, приду, только сейчас выпустите. — Выпусти его, Августа, — говорит Ленка. Августа молча вынимает ключ из кармана и идет отпирать двери. Ленка воровато открывает книгу, тычет наугад пальцем в строчку и осторожно заглядывает. «Женщина безрассудная, шумливая, глупая и ничего не знающая. Да ладно тебе, — бормочет она, — что ты прицепился, в самом деле? Мы же для тебя стараемся». «Без Иськи мы не сможем, — говорит Августа. Он же ясно намекал. Дался им этот паршивец. Долго еще ждать, кстати. Если он не придет, так я ему». — Что, неужто правда выгонишь? Зачем выгоню? Сам уйдет. На бульваре приятный, нераздражающий слух гомон, совокупность плеска голубиных крыльев, возбужденных голосов туристов и лязг дальних портовых кранов. И над всем этим шумит листва, и солнечные пятна пляшут по залитому зеленоватым сумраком асфальту, как тени по морскому дну. Иногда трудно понять, где солнечные пятна, а где желтые опавшие листья. «Типичный же он ненавистник, Гершензон этот», — неожиданно говорит Августа. «Все эти его намеки...» «Ты просто мы его достали. Лично мы его раздражаем. Не скажи, а вот и малый, со скрипочкой». Изя приближается к ним с явной неохотой, передвигая ноги. «Я с уроков сбежал», — укоризненно говорит он. «Ну и молодец». Непедагогично замечает Августа. А теперь давай думай. Еще думай, но и ты... О чем? Насчет колес с глазами.